Дневник доктора Сьюарда. 29 сентября. Я был так поглощен удивительными дневниками Джонатана Харкера и его жены, что не замечал времени. Миссис Харкер еще не спустилась вниз, когда горничная позвала к обеду, и я сказал: «Она, наверное, устала, пусть обед подождет еще час». И я вернулся к своей работе. Как раз, когда я кончил чтение дневника, вошла миссис Харкер. Она была прелестна, но очень печальна, и в ее глазах стояли слезы. Это меня глубоко тронуло. Видит Бог. У меня самого были причины для слез, но мне не дано облегчить душу слезами, и теперь вид ее прекрасных, блестевших влагой глаз поразил меня в самое сердце. «Я чрезвычайно боюсь, что огорчил вас», — сказал я, возможно, мягче. «О, нет, не огорчили», — ответила она, — «но ваше горе бесконечно меня тронуло. Это удивительная машина, но она до жестокости правдива. Она передала мне мучение вашего сердца с болезненной точностью. Никто не должен больше услышать их повторение. Видите, я старалась быть полезной. Я переписала слова на пишущей машинке, и никому больше не придется подслушивать биение вашего сердца, как сделала это я. Никому не нужно больше знать об этом. И никто не узнает», — сказал я мягким голосом. Она положила свою руку на мою и сказала очень серьезно: «Ах, да, но ведь они не должны». «Должны? Почему?» — спросил я. «Потому что часть этой ужасной истории касается смерти бедной дорогой Люси и всего, что вызвало ее, потому что для борьбы, которая нам предстоит, для избавления Земли от этого ужасного чудовища, мы должны владеть всеми знаниями и всеми средствами, какие только возможны. Я думаю, валики, которые вы мне дали, содержали больше, чем мне следовало бы знать, но я вижу, что ваши записки проливают яркий свет на эту мрачную тайну. Вы позволите помочь вам, не правда ли? Мне известно все до определенного пункта, и я уже вижу, хотя ваш дневник довел меня только до 7 сентября, в каком состоянии была бедная Люси и как подготавливалась ее ужасная гибель. Джонатан и я работали день и ночь с тех пор, как нас видел профессор Ван Хелсинг. Джонатан поехал в Уитби, чтобы раздобыть еще сведения, а завтра он приедет сюда, чтобы нам помочь. Нам незачем таиться друг от друга, работая сообща. При абсолютном доверии мы, безусловно, будем сильнее, чем если бы некоторые из нас блуждали в потьмах. Она посмотрела на меня с такой мольбой и в то же время проявила столько мужества и решимости, что я сейчас же согласился с ее пожеланием. «Вы будете, — сказал я, — поступать в этом доме как вам угодно. Вам еще предстоит узнать ужасные вещи, но раз вы прошли такой большой путь по дороге к кончине бедной Люси, то не согласитесь, я знаю, оставаться в потемках. Конец. Самый конец может дать вам проблеск успокоения. Ну, пойдемте обедать, так как нам надо поддерживать силы для работы, которая нам предстоит. Перед нами жестокий и ужасный путь. После обеда вы узнаете остальное, и я отвечу на все вопросы, если вам попадется что-нибудь непонятное, тем более что для нас, присутствовавших при этом, нет ничего непонятного». Дневник Мины Харкер. 29 сентября. После обеда я прошла с доктором Сьюардом в его кабинет. Он принес из моей комнаты фонограф, а я взяла свою пишущую машинку. Он усадил меня на удобный стул и поставил фонограф так, чтобы я могла достать его, не вставая с места, и показал, как его остановить, если я захочу сделать паузу. Затем он взял стул, повернул его спинкой ко мне, так, чтобы я чувствовала себя как можно свободнее, и углубился в чтение. Я взяла металлический вилкообразный наушник и стала слушать. Когда ужасная повесть о смерти Люси и обо всем последующем была окончена, я лежала беспомощно в кресле. По счастью, я не склонна к обморокам. Когда доктор Сьюарт увидел меня, он вскочил с испуганным криком, торопливо достал из буфета бутылку и налил мне немного бренди, которая через минуту вернула мне силы. В моей голове все смешалось, и если бы не святой луч света, проникший в эту бездну ужасов при мысли, что моя милая и славная Люси наконец обрела покой, не думаю, что я вынесла бы эту муку без истерики. Все это было до того дико, таинственно и странно, что, не зная я приключений Джонатана в Трансильвании, я не могла бы поверить в случившееся. Я решила попытаться развеяться, занявшись чем-нибудь другим, поэтому взяла футляр от пишущей машинки и сказала доктору Сьюарду: «Дайте мне теперь все это переписать. Мы должны быть готовы к приезду доктора Ван Хельсинга и Джонатана. В подобных случаях порядок, все. И я думаю, что если мы подготовим весь материал, и каждая статья будет помещена в хронологическом порядке, мы сделаем многое». Исполняя мое желание, он включил фонограф на малую скорость, и я стала писать, начиная с седьмого валика. Я сняла 3 копии из дневника и со всего остального. Было поздно, когда я закончила. Доктор Сьюарт в это время совершал обход. Когда он освободился, он вернулся, сел рядом со мной и стал читать, так что я не чувствовала себя одинокой за работой. Как он добр и внимателен. Все-таки в мире много хороших людей, даже если в нем есть и чудовище. Прежде чем уйти к себе, я вспомнила, что Джонатан писал в дневнике о профессоре, о его смятении, когда он прочитал что-то в вечерней газете на станции в Эксетере. Увидев, что доктор Сьюарт хранит старые газеты, я попросила у него подшивку «Вестминстер газет» и «Пэлл-Мэлл газет» и взяла их к себе в комнату. Я помню, как мои вырезки из «Дейли Телеграф» и в «Уитби газет» помогли нам многое понять в страшных событиях в Уитби, куда приезжал граф Дракула, поэтому я просмотрю вечерние газеты и, может быть, найду что-нибудь новое. Мне не хочется спать, и работа поможет мне успокоиться. Дневник доктора Сьюарда, 30 сентября. Мистер Харкер приехал в 9 часов. Он получил телеграмму от жены перед самым своим отъездом. Насколько можно судить по лицу человека, он необыкновенно умен и полон энергии. Если его дневник правдив, а исходя из собственного опыта можно сказать, так оно и есть, это человек огромной выдержки. Его второе посещение склепа — пример необычайного мужества. Прочитав его отчет, я ожидал встретить дюжего молодца, а никак не тихого джентльмена, похожего на торговца, а именно такой сегодня сюда и явился. Позднее. После завтрака он с женой отправился к себе в комнату, и когда я некоторое время тому назад проходил мимо, то услышал стук пишущей машинки. Они, по-видимому, очень заняты этим делом. Миссис Харкер говорит, что они стараются расположить в хронологическом порядке каждый клочок того, что у них имеется. У Харкера в руках переписка между принимавшими ящики в Уитби и посыльными в Лондоне, которым они были поручены. Теперь он читает мой дневник, переписанный его женой. Мне интересно, что они из него извлекают. Вот он. Странно, как мне никогда не приходило в голову, что соседний дом может быть убежищем графа. А между тем поведение пациента Ренфилда давало достаточно указаний на это. О, если бы мы догадались раньше, то могли бы спасти бедную Люси. Харкер обещает к обеду продемонстрировать целую связную повесть. Он думает, что тем временем мне следует повидать Ренфилда, так как он до сих пор служил известным указанием на приход и уход графа. Пока я с трудом это вижу. Но когда разберусь в числах, вероятно, соглашусь с ним. Как хорошо, что миссис Харкер перепечатала мой звуковой дневник. Мы никогда не сумели бы разобраться в датах. Когда я вошел, Ренфилд спокойно сидел в своей комнате, сложив руки и кротко улыбаясь. В эту минуту он казался совершенно нормальным. Я сел и принялся беседовать с ним на самые разнообразные темы, и он отвечал вполне рассудительно. Затем он сам заговорил о возвращении домой. Вопрос, который он не поднимал еще, насколько я помню, за все время своего пребывания здесь. Он совершенно уверенно говорил о своем немедленном освобождении. Я уверен, что не поговори я с Харкером и не сверь по числам время его припадков, я был бы готов отпустить его после недолгих наблюдений, но теперь я крайне подозрительно отношусь к нему. Все эти припадки были каким-то непонятным образом связаны с близостью графа. Он плотоядный, и во время своих диких рысканий у дверей часовни пустынного дома всегда говорил о хозяине. Все это, похоже, подтверждает нашу мысль. Однако я недолго оставался у него. Он до некоторой степени даже чересчур нормален в настоящее время, так что нельзя слишком упорно испытывать его вопросами. Он может задуматься, и тогда... Я не доверяю его спокойному настроению и приказал служителям, чтобы те получше присматривали за ним и имели наготове на случай надобности смирительную рубашку.